Глава 31. Опустив свою задницу в горячую воду, я не сдержался и издал довольный вздох. Легкий, не очень приятный запах серы и свет луны, струящийся с неба, очень успокаивают. Закрыв глаза и расслабившись, я впервые за последнее время перестал о чем-либо думать и действительно почувствовал, что отдыхаю. «Хорошее место», — сказал я, когда, опустившаяся на грудь, голова потрясающе красивой черноволосой девушки вывела меня из транса. «Угу». Франк лежала на спине, опустив голову мне на грудь, и медленно водила ногой по воде, играясь с отражением луны на водной глади. «Ты обещала, что больше никогда не будешь использовать этот облик», — сказал я, обняв ее обеими руками, не забывая наслаждаться нахлынувшими ощущениями. «Не нравится?» Хоть она и спросила, но стоило ей повернуться, как я сразу понял, что надо мной просто издеваются. «Как будто такое возможно», — усмехнулся я, сдавив ее посильнее в своих объятиях. «Только, обнимая ее таким способом, я не мог не заметить. По-моему, в этот раз твоя грудь значительно больше», — сказал я, стараясь сохранить нейтральный тон своего голоса. «Не нравится?» «В этот раз она действительно серьезно спрашивает». «На полразмера больше, и у меня кровь из носа пойдет», — хохотнул я. «Ясно». Фран опустила взгляд на свою грудь. «В следующий раз сделаю». «В смысле?» Я аж чуть не подавился. Фран выпятила грудь и легонько ее приподняла, подложив под нее руки. «Настраиваю». «Ты что, конструктор?» «Сделаю вид, что этого не слышал». Вновь, посмотрев на небо и успокаивая вскипевшую кровь, я вспомнил, что вообще-то сейчас сбывается одна из моих юношеских мечт. Вместе с кровью и страданиями этот новый мир исполнил почти все мои желания. Пусть и многие из них исполнились довольно странным образом. Всегда хотел побывать в этой стране. Однажды даже почти переехал, но из-за смерти отца должен был остаться. «Как тебе, Япония?» — спросил я, когда эта заигравшаяся со своей грудью девушка вернулась к реальности. Немного подумав, она просто пожала плечами. Почему-то от Фран я ожидал именно такого ответа. «Интересно, смогу я найти что-то такое, чего она хоть на мгновение потеряет самообладание? Может, скажет «круто» или что-то вроде того? Нужно попросить чертенку дать ей пару уроков». Наша ведьма, как только услышала, что мы в Японию летим, да еще и на горячие источники попадем, так просто с катушек слетела. Хотел перед выходным разведку в Срединном мире провести, да отдыхать со спокойной душой. Так она так орать начала, что думал, совсем кукухой поехала. Вроде, по рассказам Исида, им было весело. Говорить с японцами было утомительно. Пожаловался я, сам не зная почему. «Не любит?» — спросила Фран, задрав голову и посмотрев на меня. «Да нет», — усмехнулся я. «На самом деле мы, наоборот, даже поладили. Накидались вместе». «Их лидер — неплохой парень», — улыбнулся я, вспоминая его захмелевшую рожу. «И алхимики здесь крутую штуку варят. Хотя с той саниной из Срединного мира не сравнится. Как жаль, что напиться у меня получается только ей». «Тогда почему?» «Даже не знаю», — выдавил я. «Возможно, потому, что мы теперь стали фракцией, и он чувствует, что стал моим подчиненным». «Не нравится?» «Никогда не нравилось», — сказал я, снова вздохнув. «Я всегда терпеть не мог работать с людьми. Знаешь, до того, как мир рухнул, я много где работал. Я был подчиненным, я был начальником. Я действительно ненавидел и то, и другое. Особенно быть начальником. Я никогда не хотел кем-то командовать. Даже когда пришла система». «Даже когда тот мир исчез, я ведь не хотел создавать клан», — вспомнил я, погрузившись в эти воспоминания. «Получив силу, я хотел быть один. Я думал, что моя сила идеально для этого подходит». «Прости», — Фран сказала очень тихо, но прижалась к моей груди с удвоенной силой. «Нет», — отмахнулся я и сам прижал ее к себе еще сильнее. «Только встретив тебя, я действительно понял не только свою собственную силу, но и себя самого». Система показала нашему миру, кто мы. Она показала мне, кто я. Я все еще не могу избавиться от некоторых привычек, но, знаешь, нет ничего, о чем бы я сожалел. И я благодарен системе, как никто в этом мире. Особенно я никогда не жалел о встрече с тобой. Положив подбородок ей на голову, я не смог удержать улыбку. Войти в твой дом было лучшим решением за всю мою жизнь, без исключений. Угу. Фран выгнулась в спине, глянув мне прямо в глаза, а затем подняла руки и положила их мне на лицо, настойчиво притягивая к себе. Подавшись вперед и приняв ее поцелуй, я действительно был уверен, что ради всего этого, что я имею сейчас, стоило прожить ту жизнь, которую я жил. Стоило ходить на работу, стоило остаться дома, а не уехать в поисках мечты. Стоило зайти в тот дом, когда маленькая девочка выглянула в окно, умирая от голода. Стоило создать клан, стоило его развивать и точно стоило уничтожить всех, кто нам хотел помешать. «Мы уже стольких убили», — сказал я, отдаляясь от розовых губ черноволосой девушки. «Того стоило», — сказала она с какой-то хищной усмешкой. «Да, все это, что мы имеем сейчас, получено путем уничтожения тысячи миров». Ради того, чтобы сидеть вот так и завтра, я бы легко уничтожил еще тысячу. Оскалился я, затем опустил правую руку и положил ее Фран на бедро, притягивая к себе и разворачивая ее к себе лицом. Угу. Легко поддавшись, она просто подалась вперед, и я почувствовал в своей шее легкий, разжигающий в груди пожар укус. Неважно, какими жертвами. Мы уничтожим их всех».